что он собирается делать со всеми этими вампирами, которых мы ему привозим. Да и не наше это дело. Главное, что нам за это платят. А может быть, он их обратно отправляет в княжество за отдельную плату? Усмехнулся коренастый, привычно взваливая на свое плечо полностью упакованного вампира. Я слышал, что пограничная стража княжества Карион также объявила охоту на диких вампиров. Вполне возможно, что за возвращение этих беглецов князь Нурат графу заплатит отдельно и даже побольше, чем граф нам. Может его туда отнести? Тебе деньги вообще мозги отбили? Хмуро покосился на своего товарища Щуплый, поправляя за спиной лук и колчан с артефактными стрелами. Если граф узнает о том, что ты попытался общаться с вампирами, то об этой работе можешь просто забыть. И тогда вообще про работу охотника за нечистью можно тоже забыть. Все будут знать о том, что ты ищешь дополнительных заработков на стороне, в обход заказчика. Оно тебе надо? Тем более, что я слышал такую новость, что этот молодой дворянин берет к себе на службу тех охотников, которые вышли на пенсию. Наша гильдия таких просто выбрасывает. Представь себе, если у тебя нет денег, и ты не успел скопить достаточно средств для того, чтобы прикупить себе хотя бы какое-то нормальное жилье. Что ты будешь делать? А тут тебе и жилье, и еда, и дают возможность зарабатывать, обучая молодежь. Так что я не стал бы ссориться с этим молодым дворянином ради какого-то одномоментного заработка. Это глупо. Сам подумай. Да я это все знаю. Тут же постарался пойти на попятную коренастый, понимая, что его товарищ полностью прав. Кроме того, я знаю, что это не слухи, а настоящая правда. Я знаю тех охотников, которых граф взял к себе в услужение. Они действительно сейчас обучают местную стражу охотиться за разными тварями. Так что, работая на этого графа, мы можем заранее подготовить себе отпускное пособие, когда постареем. Ладно, пошли уже. Думаю, что стражники нас уже ждут. Что ни говори, а служба у этого дворянина поставлена хорошо, да и платит он неплохо. Коротко переглянувшись, два охотника, подхватив свой трофей и путаясь в полах специальных маскировочных плащей, направились вглубь леса, где их уже ждала телега с покрытой рунами клеткой. Все это было заранее приготовлено для таких вот гостей империи. Местный дворянин, граф Гранур, действительно не церемонился с подобными наглецами, посмевшими вторгнуться на территорию его земель. Раньше он сам показательно казнил подобных умников, а сейчас он потребовал, чтобы их доставляли ему живыми, но никто не мог сказать то, для чего они были ему нужны. Хотя было известно, что он все-таки является магом. Может быть, ему нужны для каких-то экспериментов различные ингредиенты, которые обычно получают из тел вампиров. Но это не касалось никого из охотников, которые нашли себе здесь применение. Все-таки охотиться за тем, кого знаешь, гораздо проще, чем на севере империи гоняться за самыми различными неизвестными тварями и не знать того, кто тебя ждет за углом или за ближайшим кустом. Да и известие о том, что этот дворянин действительно брал на службу старых охотников, было истиной. Этот парень действительно набирал для себя таких специалистов для того, чтобы обучить собственную стражу. Это было вполне понятно. Тем более, что гильдия ничего не могла предъявить этому дворянину в ответ, ведь они действительно выкинули нанятых им охотников на улицу, так как эти старики действительно были теперь никому не нужны. Но сейчас ситуация была полностью под контролем местного дворянина. На всякий случай, чтобы гильдия не особо возмущалась, он действительно нанял несколько пар охотников, которые старательно вылавливали вампиров, проникших на территорию империи. За каждого живого вампира им полагалось отдельное вознаграждение, и чем старше и могущественнее была пойманная тварь, тем больше они могли получить золота. А учитывая то, что сейчас им в руки попало довольно могущественное и древнее существо, то эти два охотника могли надеяться на получение довольно крупной награды. Постоялый двор, Брук. Уже привычно над обширной территорией постоялого двора разнесся зычный голос хозяина: «Где ты, лентяй? Немедленно прими лошадей у господ путешественников. Прошу, господа, прошу. В моем постоялом дворе вы всегда можете рассчитывать на вкусные ужины, хорошие, а главное, чистые комнаты. Прошу за мной». Коренастый и довольно упитанный простолюдин радостно размахивал руками, зазывая к себе новых постояльцев. Действительно, уже смеркалось, и продолжать путь по этим дремучим лесам было просто опасно. Зато в постоялом дворе можно было не только безопасно отдохнуть, но и перекусить. Естественно, что проезжавшие мимо путешественники, которых вечер заставал возле постоялого двора, не могли себе отказать в такой малости. Все-таки им время от времени надоедала походная еда, и хотелось бы нормального питания. Убедившись в том, что проезжавшие мимо путники действительно стали заворачивать в его двор, хозяин постоялого двора отвесил подзатыльник слуге, который в конце концов появился во дворе, а сам направился вглубь дома, так как ему нужно было немедленно подготовить комнаты, а также и ужин для проезжавших мимо путешественников. Ведь он действительно не готовил ничего такого заранее. Зачем зря переводить продукты? А вот сейчас есть повод, а также и возможность накормить путешественников чем-нибудь немного просроченным. Тем более, что если у кого-то из них случайно случится расстройство желудка, то таким путешественникам не останется ничего другого, как действительно остаться здесь, на постоялом дворе, на несколько дней, что, кстати, даст дополнительный доход его хозяину. Так что ничего удивительного в том, что хозяин этого заведения мог бы накормить своих гостей не сильно качественной едой, не было, но и рисковать особо ему было не нужно. Рано или поздно, если такое будет повторяться, все торговцы узнают о том, что в этом постоялом дворе намеренно травят своих посетителей, чтобы те как можно дольше задерживались на их территории. Подобные глупости делать было просто бессмысленно, ведь тогда на этом постоялом дворе можно ставить просто крест. Но, видимо, этот хозяин постоялого двора слишком хорошо знал свое дело. Пища была вполне удобоваримой, а комнаты действительно чистыми. Хотя если присмотреться, то можно было легко и просто определить то, что этот постоялый двор появился здесь не сильно давно. Слишком уж свежее дерево было пущено на все эти строения, а также и самого хозяина здесь мало кто знал. Достаточно было знать, что этот человек появился здесь буквально год назад, но деньги у него водились. Их хватило для того, чтобы построить сам постоялый двор, а также и закупить все необходимое на первое время. Ведь всем понятно, что сразу постояльцев в этом постоялом дворе просто не будет. Люди не знают, что это за строение, и будут стараться его обходить стороной. По крайней мере, в первое время. Но сейчас, спустя уже почти год, этот постоялый двор пользовался довольно большим спросом. Местные жители знали, что здесь всегда можно переночевать или получить не сильно дорого довольно вкусную еду. А это было иногда очень важно. Взять хотя бы, к примеру, тех же самых путешественников. Да, они могли спокойно проехать немного дальше и остановиться на какой-нибудь полянке. Только уж иногда даже опытные путешественники устают от походной пищи и походных матрасов. Поэтому, с большой радостью готовы заплатить за обычную кровать в комнате постоялого двора, особенно учитывая то, что в этом постоялом дворе кровати действительно были чистые. Это было тоже немаловажно. В некоторых постоялых дворах очень невнимательно относились к этому вопросу. Постель там могла состоять из тюфика, набитого соломой, и такой же соломенной подушки. Хуже всего было то, что в этих соломенных мешках, иначе назвать это было невозможно, часто заводились различные клещи и блохи. Если хозяева за этим не следили, то страдали всегда постояльцы. Естественно, что после таких известий подобные постоялые дворы начинали обходить стороной. Особенно если по соседству находился какой-нибудь другой постоялый двор, где можно было остановиться. Дополнительно, ко всему прочему, постоялый двор давал хоть какую-то безопасность в этих диких местах. Заночевавшие в лесу путешественники могли подвергнуться нападению каких-нибудь хищников. В данном случае речь идет не только об обычных хищниках или каких-нибудь тварях, имелись в виду даже разбойники. Хотя надо отметить, что новый хозяин этих земель старательно взял все в свои руки. Разбойники, которые шалили на близлежащих территориях, очень быстро прекратили свое существование на площадях городов, которые входили в это новое графство, а патрули-стражи стали уже привычным явлением на дорогах этого графства. И от этого становилось понятно то, что в ближайшее время на этой территории порядок будет полностью восстановлен. Хотя хозяина постоялого двора подобное не сильно устраивало. Ведь тогда, когда он только появился здесь, ему удалось договориться с разбойниками по соседству о том, что они будут обмениваться информацией. Хозяин постоялого двора сообщал им о том, какие грузы перевозят торговцы, а они в обмен за его услуги, за полцены продавали ему свои трофеи. К сожалению, все это закончилось с моментом появления нового хозяина этих земель. Как уже говорилось, молодой граф Гранур очень быстро навел порядок. Все разбойники практически в течение 1-2 месяцев были казнены. Только тем, кому очень сильно повезло, удалось попасть на каторгу. Хотя назвать это большим везением было бы довольно проблематично, потому что тот, кто попадал на каторгу, не слишком долго жил. И еще неизвестно, кому из этих разбойников повезло больше. Хорошо еще, что те, кто знал про договоренность главаря банды с хозяином постоялого двора, погибли наверняка первыми, так как у стражи никаких вопросов к хозяину этого постоялого двора не возникло. Но Дирану, хозяину постоялого двора, пришлось на некоторое время затихнуть. Сейчас он был очень послушным и добрым жителем этой местности, хотя старался избегать уплаты налогов, старательно давая взятки местным стражникам и мотивируя все опасностью проживания на этих землях. Да, он слышал о том, что местный дворянин навел порядок в отношениях с вампирами, и теперь появление дикого вампира на этих землях было скорее похоже на какое-то чудо, чем закономерность. Но все равно, местные люди продолжали до сих пор бояться появления этих кровососов, чем старательно и пользовался этот коренастый и очень упитанный хитрец. Кто-то мог бы спросить о том, каким образом простолюдину удалось наесть себе такой животик. Ну, в этом не было ничего удивительного. Хороший хозяин постоялого двора всем своим внешним видом должен был демонстрировать успешность своего дела, а также и то, что сам с большим удовольствием поедает собственную пищу. Ведь если хозяин постоялого двора будет похож на высохшую жердь, то у любого путешественника возникнет вопрос, а чем он здесь питается. Именно поэтому этот толстячок старательно демонстрировал всем своим видом успешность и упитанность. Но это было только при посетителях его постоялого двора. Когда поблизости появлялись стражники или, не дай боги, представитель налоговой инспекции графа, то хозяин постоялого двора практически мгновенно преображался. Он становился похож на нищего и несчастного бездомного, который случайно набрел на это здание. С кухни мгновенно исчезали все свежие продукты, а его несчастному выражению лица могли позавидовать самые лучшие актеры из столицы. Естественно, что такого бедного и несчастного жителя графства старались не трогать, хотя уже прошли слухи о том, что некоторые такие умники уже были наказаны. Их ловили на том, что они обманывают графа, старательно утаивая от него свои доходы. Соответственно, местный дворянин подобного терпеть не собирался, а учитывая то, что он был здесь буквально бог и господин, то противопоставить его решению на этих землях никто и ничего не мог. Но Дирану пока все сходило с рук, тем более, что он женился на дочери довольно известного здесь ремесленника. Этот старик случайно попал в крупные неприятности со своим товаром, и как результат, ему нужны были большие деньги. Единственный, кто пошел ему навстречу, был этот самый Диран. Но главным условием его помощи было то, что старик отдаст за его свою дочь. Женщина была довольно молодой, но несмотря на это, уже успела овдоветь. Ее муж был охотником, какое-то время довольно удачливым. Но в этих лесах удача не могла длиться вечно, особенно в местности, где вовсю старательно развлекались дикие вампиры. Да, сейчас их не было, но тогда, когда они еще встречались, охотник просто не вернулся из леса. Поэтому женщина сейчас уже считалась испорченной, ведь она была замужем, но не успела родить ребенка. Кто знает, какие проблемы могли быть у нее или у ее мужа, но местных жителей подобные подробности обычно не интересовали. Достаточно было знать то, что женщина не смогла зачать детей в семейной жизни. Поэтому старик был просто доволен тем, что кто-то заберет этот позор его семьи с его глаз, а то, что при этом ему еще и заплатит, только добавило прыти старику, который старательно выпихивал свою дочь из дома, тем более, что его сыну было необходимо жизненное пространство, ведь этот парень также собирался в ближайшее время жениться. А как жениться, когда в доме живет посторонняя женщина? А она, хотя и была его старшей сестрой, но теперь Литра была посторонней для его семьи. Именно попав в такое безвыходное положение, Литра сейчас находилась на положении служанки, если не сказать хуже. Женщина отлично понимала то, что она никому просто не нужна, а этот старик по крайней мере содержал ее, хотя при этом требовал частенько очень многого. Иногда женщина терялась в своих догадках по поводу того, с кем ее столкнула судьба, ведь Диран время от времени вел себя так, что возникали сомнения по поводу его родословной. Создавалось впечатление того, что он либо воспитывался в доме благородных, либо сам являлся какое-то время благородным человеком. Слишком уж своеобразные замашки у него проскакивали время от времени. Но как только он сам замечал за собой подобное, так тут же останавливался. У женщины возникло стойкое впечатление, что он от кого-то прячется или скрывает свою настоящую личность. Но женщину это не беспокоило. Даже если этот старик в ближайшее время постарается куда-нибудь сбежать, Литра все равно останется жить в этом постоялом дворе, ведь она считается здесь женой хозяина. Если хозяин исчезнет, то она станет хозяйкой этого дома. Естественно, что отлично осознавая причины поведения своего супруга, женщина старательно его поддерживала, особенно в те самые моменты, когда нужно было изображать нищету и бедность при появлении проверяющих со стороны местного дворянина. И таким образом она помогала сохранить не только его деньги, но и свои собственные. Казалось бы, что жизнь этого постоялого двора уже была налажена. Довольные клиенты все дальше и дальше разносили слухи про довольно хорошую кухню и чистые комнаты этого заведения. Сам хозяин старался угодить каждому клиенту, но однажды все изменилось. В один из хмурых вечеров, который ознаменовал начало лета, в помещение постоялого двора вошел молодой дворянин. Следом за ним вошло несколько стражников с гербами местного графа. Удивленный тем, что заранее высланные по дорогам его слуги не сообщили о том, что к нему едут такие гости, Диран постарался тут же изобразить бедность и нищету, что было довольно проблематично с его довольно ухоженным и лоснящимся от сытости видом. Но делать уже было нечего, нужно было соответствовать. «Я вижу, что здесь все довольно неплохо устроено». Абсолютно никак не отреагировал на его пантомиму вошедший молодой граф Гранур, а это был, судя по всему, именно он, который внимательно рассматривал находящиеся вокруг него предметы. «Что-то мне подсказывает, что в этом месте укрываются те, кто старательно обманывает мою казну, и мне этот вопрос нужно решить срочно». Ледяной взгляд молодого парня уперся прямо в лицо хозяина постоялого двора, который от неожиданности замер. Видимо, этот старик совершенно не ожидал подобного от молодого парня. Казалось, что этот дворянин буквально всем своим естеством излучает лед и холод от своего тела. Попытавшись угодливо усмехнулся старик замер, заметив то, что стражники заталкивают в помещение постоялого двора всех его слуг, которые были разосланы по дорогам в разные стороны. Эти соглядатаи должны были сообщать хозяину при помощи небольших артефактов о том, что к нему едут определенные гости с той или иной стороны. Именно так этот старик узнавал о том, что на дороге появились какие-либо разумные, от которых можно было чего-либо ожидать, то ли клиенты, то ли стражники, то ли клерк, который едет собирать налоги. Но каким-то невероятным образом стражникам удалось определить места, где прятались эти хитрецы, и перехватить их раньше, чем они успели сообщить своему хозяину о том, что к постоянному двору направляются посторонние. Мысленно заскрежетав зубами, старик снова постарался угодливо усмехнуться. Но это было проблематично сделать, так как его разозленный взгляд перепрыгивал с лица молодого дворянина на стражников и обратно. Неужели этот простолюдин забыл то, где находится его место? Легкая гримаса молодого дворянина, и стражники мгновенно схватили старика и разложили его на ближайшем столе. Рядом возле стены замерли все, кого стражники захватили в здании постоялого двора. Время было выбрано очень удачно. В этот день постояльцев не было, и поэтому здесь были только слуги и супруга хозяина. Молодая женщина с испугом смотрела на все происходящее, хотя в голове у нее сейчас наверняка мелькали мысли о том, что вот он тот самый момент, которого она так ждала. Старика сейчас накажут и скорее всего отправит на каторгу. Но кому-то нужно будет здесь оставаться хозяином. Если она как следует прогнется перед новым хозяином этих территорий, то вполне возможно, что он оставит ее здесь управлять этим постоялым двором. Естественно, что доходы для нее теперь будут гораздо меньше. Но при этом женщина отлично понимала еще и то, что в данном случае она будет сама себе хозяйкой. Итак, мне хотелось бы знать то, ради чего я сюда прибыл. Молодой господин внимательно посмотрел в глаза растерянного старика, которого непонятно зачем привязали к столу в виде звезды. А потом, я заберу то, что принадлежит мне. Ведь ты все это время скрывал налоги, не имея права здесь находиться. У тебя есть разрешение на постройку здесь постоялого двора? Нету. А знаешь, почему-то я не удивлен твоей наглости. Ведь я знаю, как тебя зовут на самом деле. Дворянин тихо наклонился к старику и прошептал ему что-то на ухо. Женщина тут же заметила то, как изменился взгляд старика. Если раньше он был слегка растерянным и злым, то сейчас взгляд был просто перепуганным. Этот взгляд метался от этого молодого дворянина между стражниками и время от времени вонзался прямо в глаза молодой женщины. Он словно о чем-то попросил ее, старательно давая ей намеки. Но при этом вполне было естественно то, что старик не мог ничего ей сказать прямо. Внезапно в голове женщины мелькнула молния. Видимо, все происходящее здесь было связано именно с тем, что прятал этот старик в своем тайнике. Она знала, где находится этот тайник, хотя также знала еще и то, что открыть его сама она просто не сможет. Дело в том, что этот старик сделал тайник с магической защитой. Странно, не правда ли? Простой хозяин постоялого двора сумел защитить свой тайник так, что кроме него никто не смог бы его открыть. Если кто-то чужой попытается его открыть, то магические плетения, защищающие эту захоронку, тут же уничтожат наглеца. А если у него будет достаточно сил, чтобы защититься, то все содержимое этого тайника будет также уничтожено. Женщина знала об этом, а также знала еще и о том, что старик заставил ее поклясться собственной кровью, что никто не узнает об этом тайнике. Дело в том, что старик переживал по поводу собственной жизни. Видимо, именно то, чего он так боялся, его сейчас и настигло. Литра знала упрямый характер своего старого супруга и догадывалась, что молодому графу придется потратить много времени, прежде чем он сможет разговорить старика. Но буквально после нескольких слов, которые прошептал ему этот молодой дворянин, взгляд старика как-то странно затуманился. Он словно не видел никого вокруг себя, старательно разглядывая стоявшего перед ним молодого дворянина, который начал задавать ему какие-то странные вопросы. Слово за словом, старик сам рассказал этому парню про все свои тайники, даже про те, про которые не знала его супруга. Магический тайник открыл сам дворянин. Оказалось, что он это умеет делать. И только потом девушка заметила то, что у него на камзоле, который был скромно расшит золотыми нитями, возле воротника висел небольшой значок, который давал понять всем тем, кто хоть немножко разбирался в подобном, что они имеют дело с магом. Видимо, рассказы тех, кто проезжал через эти земли, про то, что молодой граф является еще и довольно сильным магом, имели под собой действительно хорошую основу. Но сейчас это уже не имело никакого значения. Молодой дворянин, быстро допросив старика о чем-то о своем, забрал все содержимое тайников, а также и самого старика, после чего подозвал к себе молодую женщину. Перепуганная Литра послушно склонилась перед парнем, готовая с ему служить. Слова вассальной клятвы сами срывались с ее губ, женщина даже не догадывалась о том, что она знает все эти слова. Но после того, как вязь этих слов была произнесена, что-то словно тисками схватило душу женщины. Теперь она должна была служить молодому графу так, как и служат ему самые верные слуги. Литра не была больше хозяином себе и своей судьбе. Теперь этот молодой парень мог приказать ей сделать все, что угодно. Причем в самом прямом смысле этого слова. Женщина стала его слугой или рабыней. Все зависит от того, что он от нее потребует. Но сейчас ей это было неважно. Литра хотела этой службы, так как боялась за собственную судьбу. Ведь она отлично понимала то, что стоит только старику, отцу, узнать о том, что она сейчас снова осталась одна. Тут же объявятся родственники, которые попытаются отхватить у нее и это имущество. Точно так же, как это произошло со всеми теми вещами и домом, которые ей достались в наследство от погибшего мужа. Именно поэтому женщина могла рассчитывать только на то, что, став управляющей этого постоялого двора от имени самого графа, она будет защищена от любых поползновений родственников. Литра даже не обращала внимания на то, как пускающего слюни с идиотским выражением лица за дверь выволокли ее бывшего мужа. Если так можно было назвать этого старика, который просто использовал ее тело для удовлетворения своих собственных надобностей, и совершенно не считаясь с мнением Литры. Но теперь все изменилось. Да, женщина стала фактически слугой молодого господина, но именно благодаря этому она была защищена и чувствовала за своей спиной силу. Теперь никто не посмеет попытаться даже перейти ей дорогу. Она хозяйка собственного постоялого двора. Ну и что такого в том, что теперь этот молодой дворянин может в любой момент появиться здесь и даже потребовать от нее всего того, чего захочет, даже удовлетворение. Это его личное дело. Главное было в том, что сама Литра будет категорически не против того, чтобы ей воспользовался хозяин. Ведь он действительно теперь ее хозяин и может сделать с ней все, что угодно. Раньше в голове женщины даже таких мыслей не возникало. Особенно тогда, когда она стала женой, а на самом деле фактически рабыней этого старика. Женщина чувствовала в нем какую-то гниль, которая буквально разъедала душу старого человека. Но с чем это было связано, она сказать не могла. Теперь же, благодаря тому, что только что произошло, дела женщины пойдут на лад. Со спокойной душой она проводила этих неожиданных гостей, которые увезли фактически все ценное имущество из этого постоялого двора. Зато теперь она была спокойна. Никаких секретов у нее здесь больше не было. Честно говоря, Литра была даже благодарна молодому графу за то, что он сейчас освободил ее от присутствия этого наглого и мерзкого старика. Граф Жарги. Бывший граф Жарги ощущал какое-то странное беспокойство. Он уже целый год жил в этом месте, старательно изображая из себя обычного простолюдина. Но какое-то беспокойство в последнее время не давало ему покоя. Он был готов уже в любой момент сорваться с этого места, бросить этот постоялый двор, под видом хозяина которого он скрывался на территории империи от тайной службы императора. Хитрость была в том, что все эти агенты в первую очередь искали благородного дворянина, и они совершенно не ожидали того, что тот самый благородный дворянин сможет изображать из себя обыкновенного человека, который всего лишь обзавелся собственным имуществом на императорской территории. Сначала этот хитрец ощущал себя вполне защищенным. Кто бы ни появлялся поблизости, все старательно пытались искать именно дворянина. Но благодаря собственной хитрости и заранее разработанному плану действий, ему удавалось обманывать даже инспекторов из казны местного дворянина. Да-да, несмотря на все предосторожности, бывший граф Жарги внезапно оказался на территории частного владения. Каким-то неведомым способом у местных территорий объявился дворянин. Хотя это был молодой человек, практически всю свою жизнь проживший в столице. Поэтому старик сначала не особо переживал. Сейчас его в первую очередь беспокоило то, что он намеревался с помощью своей новой жены снова обзавестись семьей и каким-то образом компенсировать себе то, что так и не смог получить от собственного сына. Ведь из-за его бегства пришлось бросить молодой графа на растерзание тайной службы императора Ларука. Старик сейчас даже и предположить себе не мог того, какой грязью его поливал сыночек, попав в казематы этих костоломов императора. Но старика теперь это абсолютно не беспокоило. Достаточно было знать то, что у него есть возможность заново обзавестись семьей. В этот раз он постарается заранее предусмотреть все возможные варианты развития событий, и поэтому правильно воспитать своего нового отпрыска. И в этот раз у него будет послушный исполнитель, а не избалованный дворянчик, который привык к тому, что придворные императора стараются избегать столкновений с его отцом. Именно благодаря своему покровительству пожилой граф Жарги и потерял своего сына, который вместо того, чтобы правильно и своевременно помогать своему отцу в его делах, прожигал свою жизнь в удовольствиях, и был очень удивлен, когда оказалось, что за некоторые из этих удовольствий нужно платить и очень дорого. Конечно, сейчас ему было тяжело изображать из себя простолюдина и старательно прогибаться перед появляющимися поблизости дворянчиками. Что поделаешь, но это были издержки воспитания придворного императорского двора. Спина была недостаточно гибкой, чтобы кланяться кому попало. Но сейчас у старика просто не было выбора. Главное было в том, что ему удалось при помощи нехитрых манипуляций заполучить себе молодую и довольно симпатичную жену. Эта женщина сейчас полностью зависела от своего супруга, отлично понимая, что кроме него она никому больше не нужна. Поэтому он даже смог доверить ей пару своих тайников. Хотя в этих тайниках и не хранилось ничего ценного, в первую очередь старый граф надеялся на то, что таким образом он сумеет вовремя определить предателя поблизости от него. Естественно, что наученный горьким опытом старик не доверял никому, тем более он не мог доверять этой девчонке, которая смотрела на него как-то загнанный волчонок. Если бы она еще знала о том, что это именно по его наводке бандиты убили ее мужа, охотника, то наверняка постаралась бы избавиться от старого мужа. Но таких подробностей он ей раскрывать не собирался. В первую очередь, старого графа сейчас беспокоило происходящее в столице империи. Пока его там не было, оказалось, что была попытка свержения императора, неудачная, как и следовало ожидать. Сказалась плохая подготовка и еще более худшее финансирование. Как ни странно, но старик выяснил то, что большая часть денег, которыми он ранее распоряжался, приходили к нему абсолютно не из его имения, хотя он считал немного по-другому. Но оказалось, что эти деньги проходили через его руки так, словно они были его собственными. Все это старик понял тогда, когда начал тщательно обдумывать все то, что с ним произошло. Он анализировал всю ситуацию, и мельчайшие подробности, которые могли бы показать ему истинную причину всех неприятностей, произошедших с ним. И только сейчас старый граф понял то, что секрет его финансового благополучия крылся абсолютно не в его правильном планировании и управлении собственным имением. Слишком уж крупные суммы денег проходили через его руки. Кстати, когда он тщательно проанализировал все происходящее, то внезапно выяснил еще некоторые подробности. Первое время он думал о том, что эти деньги появлялись у него именно из храма Триединого Бога. Все-таки, этот храм был довольно богат. Один только центральный храм в столице, чего стоил. Это величественное здание, построенное для того, чтобы восхвалять покровителя людей, буквально всем своим видом кричало о благополучии и огромных деньгах. Но немного позже до старого графа, благодаря его старым связям, дошла информация о том, что храм Триединого Бога оказался банкротом. Это не могло произойти из-за того, что исчез один дворянин, через которого шли деньги на дела храма. А значит, тут крылось что-то еще, что-то такое, что буквально всем своим естеством отдавало какой-то мерзостью. Странно, правда? Граф Жарги, которого боялись практически все придворные империи, и старались с ним не связываться, знаменитый тем, что не гнушался ничем, чтобы достичь своих целей, внезапно говорит о мерзости, это ли не игра судьбы, но в данном случае старик буквально всем своим естеством чувствовал какую-то опасность. Оказалось, что его переиграл кто-то, кто стоял за спиной храма Триединого Бога, за спиной многочисленных дворян и придворных, и этот кто-то занимал довольно значимую должность в империи Рикон. Иначе все подобное провернуть было просто невозможно. Вот только определить то место, откуда шли такие деньги, старик так и не смог. Слишком уж запутанная схема денежных переводов оказалась, хотя он сумел все же определить то, что часть этих денег, и причем довольно значимая, приходила ему именно из приграничного городка, расположенного рядом с проклятой пустошью. Да, старый дворянин с огромной радостью и удовольствием взял бы под контроль этот источник доходов, тем более, что он знал цены на всяческие артефакты и ингредиенты, которые привозили с тех мест торговцы. Старик отлично понимал то, что таким образом мог бы взять в собственные руки огромную золотую жилу. Возможно, если бы у него в руках были те самые средства, о которых он узнал, то тогда ему наверняка удалось бы захватить власть в империи. За такие деньги можно было бы нанять просто невероятно огромное количество наемников, буквально целую армию, и тогда бы старому графу не пришлось бежать и маскироваться под обычного жителя империи. Но теперь уже было поздно что-либо предпринимать в этом направлении. Дело в том, что раньше он мог заинтересовать тех, кто с помощью каких-то хитрых манипуляций мог оперировать такими огромными суммами денег, ведь он был дворянином и придворным императора, а сейчас он был просто никем, поэтому он не мог рассчитывать на то, что какие-то значимые люди, имеющие возможность работы с такими суммами денег, обратят внимание на обычного хозяина постоялого двора, и знание этого не улучшало общее настроение бывшего графа. Единственное, что могло улучшить его настроение, так это был тот самый архив. Архив компромата и документов, которые он сумел собрать на самых значимых дворян империи Рикон. Многие из них даже не знали о том, что старик перекупил их долговые обязательства перед всяческими ростовщиками, и теперь мог со спокойной душой потребовать от множества из них выплаты долгов. Ситуация, конечно, усугублялась тем, что он теперь не был дворянином. А как известно, дворянину претензии по долгам может предъявить только дворянин. И это сейчас удерживало старого графа от мысли о том, что необходимо сейчас начать уже предъявлять претензии к различным должникам. Ведь стоит ему только обнаружить себя, тут же наверняка найдутся добрые и честные придворные, которые с огромной радостью донесут на него. Поэтому подобной глупости совершать старый граф не собирался. Ему достаточно было знать то, что множество жизней сейчас находится в его руках. К сожалению, эти руки сейчас слабые, так как за ними не стоит имя дворянина. Но всегда существовала возможность того, что старый граф все-таки сумеет привлечь к себе внимание какого-нибудь молодого дворянчика, вроде этого нового хозяина вновь образованного графства. А если правильно распорядиться делами, то в ближайшее время хозяином этого довольно крупного графства может стать он сам. Никто не отменял старые законы, касающиеся должников. Да, благодаря долговым распискам он сейчас мог потребовать от очень многих дворян таких выплат денег, что в буквальном смысле этого слова они за одни эти выплаты разорились бы, и были бы вынуждены отдать ему все свое имущество. Но, как уже было сказано, пока за его спиной не стоял дворянин, который мог бы от имени старого графа предъявить претензии должникам, старик был просто бессилен что-либо предпринять. Ситуацию немного осложняло то, что молодой дворянин, ставший хозяином на этих землях, довольно резво взялся за дело наведения порядка на своих землях. И это говорило о том, что либо за его спиной стоит кто-то довольно опытный и предлагает ему делать какие-либо действия в отношении развития ситуации в графстве, либо этот молодой дворянин сам довольно хороший хозяин, а значит становится вдвойне опаснее пытаться ему что-либо подобное предлагать, так как этот парень наверняка сможет сразу понять все хитрости старого придворного. Но даже в этом случае существовала небольшая надежда на то, что этот молодой дворянин просто не успеет разобраться во всех хитросплетениях придворной политики, в которую его хочет запутать старый интриган. Но пока что старик старательно утаивать все возможные налоги, чтобы хотя бы вернуть те деньги, которые потратил на строительство этого постоялого двора, а также и на устройство всех своих дел на этих землях, кто-то мог бы сказать, что это все он делает напрасно, ведь таким образом он только привлечет к себе лишнее внимание. Ну, в этом, возможно, и была вся его задумка, ведь рано или поздно местный дворянин заинтересуется тем, что же происходит на его землях, если он действительно является хорошим хозяином. А если же нет, то тогда старику нужно сначала выяснить то, кто стоит за его спиной, ведь только так он сможет обезопасить свои вложения в этого молодого дворянина. Заранее предусмотрев возможное развитие событий с противостоянием непослушного хозяина постоялого двора и управляющего графства, старый хитрец распорядился своими слугами так, чтобы они контролировали все дороги, ведущие к постоянному двору. Парочка этих слуг раньше были местными разбойниками и очень хорошо знали местность. Это было удобно, заранее знать то, кто едет к тебе, ведь, когда появлялся проверяющий от графа, то его встречала буквально настоящая разруха, и доказать обратное было просто невозможно. Именно на это и был главный расчет старого интригана, ведь все проверяющие видели людей, едва сводящих концы с концами. Конечно, раньше здесь было довольно опасно, дикие вампиры не давали покоя местным жителям, но новый хозяин, или тот, кто стоял за ним, старательно взялся за дело. В результате порядок был наведен, и дикие вампиры перестали беспокоить местных жителей. В данном случае это было не в пользу старого интригана, ведь бывший граф очень сильно рассчитывал на происходящее здесь, надеясь на то, что сюда не сунутся различные агенты тайной службы, заранее подозревая, что им не удастся спокойно переночевать в лесу. Более того, расправившись с вампирами, местная стража внезапно довольно резво взялась за разбойников, которые появились в этих местах, и теперь ничего подобного здесь просто не было, а значит и не было особой опасности для местных жителей, что и усугубляло саму ситуацию, ведь если нет опасности, то и тратить деньги на различные защитные амулеты и оплату различных охранников или же каких-либо защитных магических плетений просто то нет никакой необходимости, а значит можно ожидать появления проверяющих, которые с огромным удовольствием возьмут за горло того, кто пытается обманывать местного господина. Соответственно, опасность нарастает. Старик же буквально всем своим нутром чувствовал то, что рядом происходит что-то выходящее за пределы его контроля или понимания. Развитие событий сейчас очень сильно нервировало старого дворянина, который привык интриговать так, чтобы полностью контролировать ситуацию. Сейчас же он отлично понимал, что ситуацию абсолютно не контролирует. И это знание не добавляло к его характеру хороших и положительных черт. Отлично зная, что его предчувствия никогда не подводили, старик заранее начал готовить пути для отхода. Мало ли что может случиться. Но как бы он ни предусмотрел всего того, что могло случиться, всегда, как оказалось, нашелся кто-то поумнее его. Молодой граф Гранур оказался не так уж и прост. Его люди успели перехватить слуг старика до того, как те успели сообщить своему хозяину о приближении нежелательных гостей. В результате появления графа в постоялом дворе в сопровождении целого отряда стражи оказалось очень неожиданным и неприятным сюрпризом для старика. Но даже сейчас, попав в такую, хорошо расставленную, ловушку, старый граф надеялся с помощью своей хитрости и природного обаяния все-таки выкрутиться из этой ситуации. Он начал уже привычно лебезить перед этим молодым дворянином, но по какой-то странной причине парень не собирался с ним церемониться. А потом, когда стражники привязали старика к столу, парень тихо наклонился к нему,